Для чего вам может понадобиться перевод в другой судебный округ? Чтобы обеспечить поддержку черного большинства населения, подумал про себя Джейк, а вслух невозмутимо сказал: по самым обыденным причинам. Завоевание, популярности и прочее. Кто принимает решение о переводе? Судья Нус. Это только его прерогатива. Сумма залога уже определена? Нет, и, скорее всего, не будет определена до тех пор, пока моему клиенту не предъявят официального обвинения. В настоящее время Хейли имеет право выйти под залог на свободу, однако судебная практика нашего округа складывалась так, что в случае убийства, за которое полагается смертная казнь, сумма залога устанавливается только после того, как подозреваемому будет предъявлено официальное обвинение. Величину залога, как я уже сказал, определит судья Нус. Что вы можете сказать нам о мистере Хейли? На мгновение Джейк расслабился. Камеры работали безостановочно. Еще один благоприятный момент, на который он мог только рассчитывать, блестящая возможность бросить семена в почву и ждать всходов. Ему 37 лет. 20 из них он живет в мире и спокойствии со своей женой. 4 детей, 3 сына и дочь. Порядочный человек с отличной репутацией. До этого ему никогда не приходилось вступать в конфликт с законом. Имеет боевые награды за Вьетнам. 50 часов в неделю работает на бумагоделательной фабрике в Колемане. Исправно платит налоги, является владельцем небольшого участка земли. Каждое воскресенье вместе со всей семьей ходит в церковь. Не лезет в чужие дела и не любит, когда посторонние лезут в его. Вы позволите нам поговорить с ним? Естественно, нет. Не его ли брат предстал несколько лет назад перед судом за убийство? Да, и был полностью оправдан. Адвокатом у него были вы? Да, я. В округе Форт вы уже вели несколько дел по обвинению в убийстве, не так ли? 3 таких дела. И сколько из ваших подопечных были оправданы? Все 3, медленно произнес Джейк. По-моему, у большого жюри существует определенный выбор в вопросе принятия решения, продолжала дама из Мемфиса. Вы совершенно правы. В ходе процесса по делу об убийстве жюри может признать обвиняемого виновным в непредумышленном убийстве, что будет означать 20 лет тюремного заключения. Может признать его виновным в умышленном убийстве, и тогда речь будет идти о смертной казни. Но жюри также может признать обвиняемого и невиновным. Джейк улыбнулся в объектив. И все это опять-таки в том случае, если будет предъявлено обвинение. Как себя сейчас чувствует дочка мистера Хейли? Она уже дома. Выписалась из клиники в воскресенье. С ней все должно быть в порядке. Репортеры переглядывались в поисках новых вопросов. Джейк знал, что это довольно опасный момент, когда обычные заготовленные вопросы кончались, газетчики могли начать совать ему иголки под ногти. Он встал, застегнул пуговицу пиджака. «Послушайте, я был бы весьма признателен вам, если бы сегодня мы остановились на этом. Вы без труда найдете меня здесь, только постарайтесь известить заранее. Я буду рад встретиться с вами в любое время». Они поблагодарили его и вышли. В среду в 10 утра в строгом траурном зале погребальной конторы родственники и немногочисленные друзья прощались с Билли Рэем Кобом и Питом Уиллардом. Распорядитель церемонии, недавно принявший сан священник из церкви Святой Троицы, прилагал отчаянные усилия к тому, чтобы ободрить, вселить умиротворение в души людей небольшой группой, стоявших вокруг двух закрытых гробов. Служба была короткой, слез пролилось немного. За единственным катафалком медленно потянулись грузовички-пикапы и покрытые пылью «Шевроле». Похоронная процессия выехала из города и начала приближаться к маленькой, сложенной из красного кирпича церкви. Оба гроба одновременно опустили в могилы, вырытые на противоположных концах уже давно перенаселенного кладбища. последние слова прощания, и вокруг церкви вновь установилась тишина. Родители Коба развелись, когда тот был еще совсем ребенком. Отцу пришлось ехать на похороны из Бирмингема, и сразу же после печального обряда он куда-то исчез. Миссис Коб жила в маленьком аккуратном сборном домике неподалеку от поселка Лейк-Виллидж, километрах в 10 к югу от Клентона. Два других ее сына вместе со своими двоюродными братьями и друзьями сидели во дворе под ветвями дуба, в то время как женщины суетились вокруг самой миссис Коб. Мужчины говорили о черномазах, жевали табак, прихлебывая виски, и с сожалением вспоминали доброе старое время, когда каждый нигер знал свое место. Теперь же правительственные и судейские чиновники им просто задницы целовать готовы. Что остается делать белому человеку? Кто-то из двоюродных братьев вспомнил, что у него есть друг или приятель, который довольно активно сотрудничает с кланом. Так, может, стоит позвонить ему? Дед Коба стал членом Ку-клукс-клана задолго до своей смерти, сказал он. Они вместе с Билли Рэем мальчишками еще были, когда дед рассказывал им о том, как ему приходилось вешать черномазых здесь и в соседнем округе Тайлер. Им следует, объяснял родственник Билли, сделать то же, что сделал этот грязный нигер. Добровольцев пока не находилось. Может, клан заинтересуется этим делом? Отделение клана квартировало неподалеку от Джексона в округе Нэттлс. Родственнику было поручено связаться с ним. Женщины приготовили обед. Наскоро перекусив, мужчины вернулись под дуб к виски. Кто-то вспомнил, что на 2 часа дня назначено предварительное слушание. Они тут же расселись по машинам и тронулись в Клентон. Убийство негром 2 белых парней неузнаваемо изменило город. Казалось, было 2 Клентона. Один до события и совершенно другой после. Потребуются долгие месяцы, прежде чем второй станет хоть чем-то походить на первый. Кровавая трагедия, длившаяся меньше 15 секунд, превратила тихий южный городок с населением едва ли в 8 тысяч вместо паломничества газетчиков, фото- и кинорепортеров, телевизионщиков, часть которых приехала из близлежащих городов и штатов, другие же представляли общенациональные корпорации. Журналисты и телерепортеры толкали друг друга на улицах, в сотый раз ожидая какого-нибудь прохожего, засыпая его вопросами типа «Как вы относитесь к делу Хейли?» или «За какое решение вы бы голосовали, будь вы членом жюри присяжных?» Однако на основании мнения человека с улицы даже журналистам не удавалось вынести однозначный вердикт. За огромными фургонами, передвижными телестанциями, по улицам разъезжали легковые автомобили, набитые новейшей аппаратурой. Они высматривали, подслушивали, записывали. На первых порах фаворитом прессы сделался Оззи Уоллс. Его интервьюировали не меньше 10 раз в день. Затем интерес вспыхнул и к Моссу Джуниору, который наслаждался неожиданным вниманием к его персоне. Он мог ответить на 20 вопросов и не выболтать ни одной новой детали. Он врал сходу, не задумываясь, и невежественные приезжие долго не могли отличить в его рассказах правду от вымысла. «Скажите, сэр, есть ли свидетели того, что Хейли действовал не в одиночку?» «Да, есть». «Неужели? Назовите их имена». «Мы располагаем свидетельствами того, что вся операция была организована и финансировалась одним из подразделений «Черных пантер». С абсолютно невозмутимым лицом врал Мосс. При этих словах половина слушавших начинала либо заикаться, либо смотреть на Мосса остановившимся взором, а другая шепотом повторяла про себя услышанное и яростно строчила ручками в блокнотах. Буллард отказался выходить из своего кабинета и отвечать на телефонные звонки. Он сам еще раз позвонил Джейку, умоляя его отказаться от предварительного слушания. Джейк вторично отверг его просьбу. Репортеры поджидали его в вестибюле, но за запертыми дверьми своего кабинета в компании с бутылкой водки Буллард чувствовал себя в безопасности.